Глава вторая. Оперуполномоченный Валентин Филькин не без интереса изучил материал. Дела, которые разыскники спихивали убойщикам, можно было разделить на две основные группы. Те, в которых действительно мог предполагаться криминального происхождения труп, и дела о лицах, скорее всего, живых, но бесперспективных с точки зрения поиска. Первая группа действительно относилась к компетенции отдела по расследованию убийств. Вторая представляла обширный набор глухарей, который УРО удалось перевесить на убойщиков. Дело Суржина и Куролестова с большой вероятностью относилось к первой категории. При этом Филькин догадывался, значительную часть наработок Онищенко оставил за кадром. Некоторые умолчания были очевидны, например, в отношении ОП «Броня». И почему не прослежены связи Суржина? Да, у него ни семьи, ни родственников, но друзья – помимо пропавшего Куролестова, должны были быть. Абсолютно непонятно, чем этот Суржин занимался в своей комиссии. Опрос его начальника на редкость малоинформативен. Конечно, он депутат и все такое, но на вопрос, в чем состоял круг профессиональных интересов пропавшего, получен ответ совершенно невразумительный. Мол, его обязанности связаны с вопросами соблюдения конституционных прав граждан. И опытный опер, как ни в чем не бывало, переходит к следующему пункту. Делает вид, что верит заявлению Кренова, будто председатель комиссии понятия не имеет о том, чем эта комиссия занимается. Классно. Полное ощущение, что Онищенко просто отбывает номер и всерьез искать Суржина не намерен. Однако по другим линиям опера роет в полную силу и весьма успешно. Буквально в считанные часы выходит на броню, затем на дачу Мучникова. Тут же находит вполне однозначные свидетельства того, что Суржин рядом с этой дачей был. И неожиданно формальный, мягко говоря, допрос ее хозяина. И все. Больше мучником вообще никто не занимается. Зато Онищенко усердно ищет какого-то пацана, уклоняющегося от армии. И еще пару таких же сопляков, которые сдали им участники. Ищет и не находит, хотя ежику понятно, что Суржин слишком крупная рыба для кучки малолетних ПТУшников. А вот Мучников-то уже к ответственности привлекался. Филькин знал это совершенно точно, поскольку сам 4 года назад присутствовал на суде. Стоял в новенькой сержантской форме, рядом с обвиняемым. Правда, суд Мучникова оправдал, но не за отсутствием состава, а за недоказанностью. А речь шла ни много ни мало о даче должностному лицу взятки в размере 30 тысяч долларов. И было доказано, что деньги действительно принадлежали Мучникову. Просто вместо того, чтобы обратиться к профессионалам, должностное лицо, культурный чиновник городского ранга, решил обойтись собственной службой безопасности и двумя сотрудниками вневедомственной охраны. Деньги и запись разговора, в котором Мучников без стеснения говорит, за что он платит, и хитрожопое должностное лицо может из клиента веревки вить. Но клиент оказался не лыком шит, и в дипломате у него лежало устройство, препятствующее как записи, так и приему передачи. А плотный конверт с тремя упаковками 100-долларовых купюр он успел схватить со стола и сунуть за пазуху. Едва бравые охранники, потрясая дубинками, ворвались в кабинет. Конверт они, конечно, отняли, но на свою собственную голову, поскольку Мучников, припровожденный в отделение милиции, тут же накатал заявление. Напали, ограбили. И два уважаемых свидетеля у входа в кабинет, которым Мучников показывал деньги, якобы демонстрируя свою крутизну. И деньги при этом совершенно легальные, переданы шведскими продюсерами в качестве оплаты за турне русской балетной группы из Скандинавии. В общем, не передай группа захвата указанный конверт сразу же, вместе с задержанным, и сидеть бы всей компанией на суде по другую сторону барьера. Но культурному чиновнику все равно эта разборка накануне выборов стоила и кресла, и будущего депутатства. Сейчас, вспоминая ту историю, Филькин был почти уверен, что чиновника просто подставили. А если это действительно так, то неплохо бы выяснить, кто были главные соперники культурника в депутатской гонке. Не эти ли персоны оказались в конфликте с непосредственным начальником пропавшего Суржина? Так или иначе, но Мучников – фигура, вполне сравнимая с Суржиным. Работать с ним надо плотно. Депутата хорошо бы тоже потрясти. И с Онищенко не все ясно. С чего это вдруг старший оперуполномоченный убойного отдела Центрального района вдруг меняет профиль и перебирается в Красногвардейский оперативно-розыскной? Филькин глянул на часы и решил пробить Онищенко прямо сейчас. Сказано, сделано. Филькин провел ревизию бумажника и насчитал 66 рублей 60 копеек. Символическое число. Но на бутылку хватит. Опер полистал записную книжку, отыскал нужный номер. Через 3 часа Филькин был пьян в хлам, но цели добился. История перевода Онищенко хранилась у него в памяти. Вместе вполне надежным, поскольку не было у Филькина привычки забывать на утро то, что было вечером. Независимо от количества принятого.